Глава 59. Князь тьмы. В глубоком сумраке земель ожидания призраки тихо поют песнь своей печали вместо того, чтобы завывать от боли. Духи спокойны. Банну Аль-Маут наконец по-настоящему узнал, что такое быть избранником смерти. За моей спиной встают тени. Их 14. Я знаю их и ненавижу, потому что они — источник всех моих скорбей. Пророки. Слышат ли они до сих пор крики детей джиннов, которых убивали холодным железом и летним дождем? Помнят ли они, как мой народ молил о милосердии, когда они запечатывали снаружи их тюрьму в роще? «Вам не остановить меня!» — говорю я пророкам. «Мое отмщение близится. Оно предначертано». «Мы здесь, чтобы стать свидетелями», — отзывается Каин. Он — лишь слабая тень одержимого властью короля книжников, каким тот был 1000 лет назад. Странно думать, что это иссохшее создание — тот же самый человек, который предал джиннов, обещая им мир. «Те, кто разжег пожар, должны сами сгореть в нем», — говорит он. «А что станет с вами, когда вся магия, которую вы украли у моего народа, снова вернется к джиннам?» — спрашиваю я пророков. «Магия, которая поддерживала жизнь в ваших высохших телах все эти годы?» «Мы умрем». «Вы хотите смерти?» «Бессмертие оказалось куда более болезненным и тяжким, чем вы ожидали, верно, змеиное отродье?» Я делаю из своей магии толстую цепь и набрасываю ее на пророков, подтягивая их к себе. Они не сопротивляются. Они не могут сопротивляться. Я у себя дома. И среди деревьев, где я был рожден, моя магия достигает наивысшей силы. «Больше не нужно бояться, Ваше Величество. Вы, наконец, умрете. Вашей боли придет конец. Но сначала вы будете смотреть, как я разрушу все, что вы надеялись сохранить. Увидите, к чему привела ваша алчность и злоба». Каин только улыбается. Это тень его былого высокомерия. «Джинны будут освобождены», — говорит он. «Равновесие между мирами восстановится. Но люди уже знают, что делать с такими, как ты, князь тьмы. Они неминуемо повергнут вас вновь». «Несчастный глупец!» — я хватаю его за грудки. Он пытается воспользоваться своей магией, чтобы освободиться. Воздух между нами звенит и мерцает. И я без труда преодолеваю его сопротивление. Так же легко, как человек согнал бы севшего ему на руку комара. «Взгляни мне в глаза. Ты — жалкий обломок человека», — шепчу я ему. «Узри в моих глазах самые темные моменты своей жизни. Ты увидишь и то, что я собираюсь сделать с твоим миром». Каин смотрит мне в глаза и каменеет. Он видит горы трупов, завалившие целые поля. Видит города и деревни в огне. Они сравнялись с землей, и само имя этого народа забыто. Его сородичи, его драгоценные книжники уничтожены моими братьями. А мореходы, кочевники и меченосцы стонут от кровавой тирании Керис Витурии. А его герои, разожженные им факелы надежды, Лая и Серры, Элен Аквилла, Элиас Витуриус, я гашу эти факелы, потому что я забрал душу кровавого сорокопута, а земли ожидания забрали человечность ловца душ. Потому что последним ударом я сокрушу сердце Лаи. Пророк отшатывается от кошмарных видений, но я не отпускаю его. «До сих пор ты оставался высокомерным», — говорю я. «Ты думал, был уверен, что знаешь лучшие пути. Твои пророчества указали тебе путь освобождения джиннов, который бы и тебя сделал свободным и притом защитил человечество. Но ты никогда не понимал сущности магии. Ее главное свойство — это изменчивость. Твои видения о будущем могли бы стать реальностью только в том случае, если бы их направляла твердая рука и железная воля. В любом другом случае они и стают, прежде чем успеют пустить корни». Я разворачиваюсь к роще джиннов и на цепи тащу упирающихся пророков за собой. Они пытаются защищаться с помощью краденой магии, мечтая спастись, ведь теперь они знают, что грядет. Моя цепь магии только сильнее захлестывает их. В конце концов, скоро они навсегда освободятся. Я, наконец, добираюсь до рощи джиннов и там меня накрывает волной страданий моих собратьев. От их боли хочется кричать. Я опускаю за землю звезду. Теперь она совершенно целая, и на ней нет ни трещины, никаких следов того, что когда-то она была разбита. Это совершенный алмаз с четырьмя лучами, напоминающий символ Блэклифа. Пророки нарочно некогда выбрали для военной школы такой символ, чтобы он служил им напоминанием об их грехах. Жалкая людская уловка. Как будто признать свою вину и сожалеть о содеянном достаточно, чтобы искупить преступление. Я возлагаю руки на звезду, и весь мир вокруг утихает. Я закрываю глаза. Тысячи лет одиночества. Тысячи лет борьбы и искупления. Все было ради этого мига. Перед моим внутренним взором проплывают десятки лиц. Это люди, владевшие осколками звезды. Я любил их всех. Отец, мать, брат, сестра, дочь, друг, возлюбленная. «Освободи джиннов!» Звезда издает стон в ответ на мой приказ. Магия, заключенная в ее металле, движется, изливается наружу, входит в меня и одновременно исходит из меня. Она живая. Ее душа проста, но полна древней силы. Я хватаю эту силу и делаю ее своей. Пророки содрогаются, и я еще сильнее затягиваю узы, связывая их всех вместе, кроме одного лишь Каина. Магией я создаю щит, который должен защитить его от того, что вот-вот произойдет. Только он не будет мне благодарен за эту защиту. «Освободи джиннов!» Деревья пробуждаются и тоже стонут. Звезда сопротивляется мне, ее древняя магия не хочет подчиняться. «Ты достаточно долго держала их в плену, теперь отпусти их!» Над рощей слышится гром, напоминающий о летней грозе. В сердце земель ожидания вздохи призраков становятся криками, когда один из древесных стволов с хрустом ломается пополам, за ним другой. Из разломов вырываются языки пламени, такие сильные, как будто таран пробил врата преисподней. Это мои пламенеющие духи, моя семья, мои джинны. Деревья взрываются изнутри и немедленно сгорают. Их угли мерцают алым призрачным светом. Мхи и кустарники горят, оставляя вокруг рощи пепельно-серый круг. Земля содрогается, и от этого из окон домов от Марина до Навиума вылетают стекла. Я чувствую в воздухе страх. Он исходит от пророков, призраков и от людей, засоряющих собой этот мир. Перед глазами проносятся видения. Солдат, покрытый шрамами, в ужасе кричит и выхватывает кинжал, который ничем ему не поможет. Новорожденное дитя просыпается и начинает плакать. Девушка, которую я некогда любил, вскрикивает от страха и разворачивает коня, чтобы устремить взгляд золотых глаз на кровавое небо над сумеречным лесом. На один краткий миг все человеческие существа в радиусе тысячи лиг объединяются в общем безумном ужасе. Они знают, что происходит. Они понимают, что весь их мир, их надежды, любови и радости вот-вот обратится в прах. Мой народ окружает меня. Языки пламени обретают форму, становятся фигурами с руками, ногами, лицами. Сначала джиннов дюжина, потом их уже полсотни, потом несколько сотен. Один за другим они вырываются из своих темниц и собираются вокруг меня. На краю поляны 13 из 14 пророков тихо падают замертво, обращаясь в пепел. Магия, которую они украли у джиннов, покинула их и вернулась к своим истинным хозяевам. По звезде бегут трещины. Она на глазах разрушается и рассыпается в прах. По горстке праха пробегают волны, а потом ее рассеивает ветер. Я поворачиваюсь к своему народу. «Бишам!» — зову я их. «Дети мои!» Я собираю джиннов вокруг себя, прошу подойти ближе. Их уже сотни. Жар их огненных тел — бальзам на мою душу. А я-то думал, что уже давно ее потерял. «Простите меня», — молю я их. «Простите за то, что подвел вас». Они окружают меня плотным кольцом, касаются моего лица, стягивают с меня плащ и высвобождают мою истинную форму, которую я подавлял целых 10 веков. Я становлюсь высоким языком пламени. «Ты освободил нас!» шепчут они со всех сторон. «Король наш! Отец! Наш Мехерия! Ты не забыл нас!» Люди ошибались. Я не безымянный король. Когда-то у меня было имя. Прекрасное имя, которым нарекла меня Великая Тьма еще до рождения мира. Имя, значение которого привело меня в мир и определило все, чем я когда-либо буду. Когда-то, давным-давно, меня называла по имени моя королева. А теперь его повторяет мой народ. Мехерия. Их пламя, так давно томившееся в темнице, теперь разгорается все ярче. Из красного оно становится ослепительно белым, слишком ярким для людского взора, но для меня невыразимо прекрасным. Я вижу, как к ним возвращается сила и магия, боль и ярость. Я чувствую их давнюю жажду отмщения. Их ярость. Приближается кровавая жатва. Мехерия. Это имя снова и снова произносят мои дети, и звук его бросает меня на колени в траву. Мехерия. Что означает «возлюбленный»?